неторопливо отсекал ножом сухожилия, еще связывающие панцирь с телом животного. Панцирь был пока еще не совсем плоским, сейчас он напоминал чуть вогнутое блюдо, но тут черепаха ухитрилась перевернуться на бок и встать на лапы. Огромный, багрово-зелено-лиловый волдырь из крови и желчи колебался у него на спине, точно желе. С быстротой призрака, опередив Тена, который с лаем помчался следом, черепаха кинулась к морю и скрылась в пене прибоя. Напрасно она удрала, философски подумал Пятница, завтра же крабы сожрут ее. Он принялся отереть песком внутреннюю поверхность распрямившегося панциря. «Ни одна стрела не пробить такой щит», — объяснял он Робинзону. «Даже самый большой болос отскакивать от такой щит и никогда не расколоть». Дневник. Вот врожденные свойства английской души — жалеть животных больше, чем людей. Можно, конечно, оспаривать подобный образ мыслей, однако, несомненно, одно. Ничто до такой степени не отвратило меня от Пятницы, как ужасные мучения, которым он подверг черепаху. Кстати, обратите внимание, и там, и тут че. Не значит ли это, что несчастные твари по самой природе своей обречены быть мученицами? Случай сей, однако, далеко не прост и возбуждает множество вопросов. Поначалу я считал, что он любит моих животных, но то мгновенное инстинктивное согласие, которое устанавливается между ними и Пятницей, идет ли речь о Тене, козах, даже крысах и стервятниках, не имеет ничего общего с дружелюбием, питаемым мною к меньшим нашим братьям. Если вдуматься, его отношение с ними носит характер скорее животный, нежели человеческий. Он находится на одной стадии развития со зверями. Он никогда не стремится сделать им добро, и еще менее того заслужить их любовь. Его небрежная простота, безразличие и жестокость в обращении с ними возмущают меня до глубины души, но никоим образом не способны отвратить от него самих животных. Похоже, что род сообщничества, их сближающего, куда глубже живодерского отношения к ним Пятницы. Когда до меня дошло, что он в случае надобности может, не задумавшись, придушить и съесть Тена, и что сам Тен это смутно чует, и что данный факт никак не влияет на его привязанность к своему цветному хозяину. Я испытал раздражение, смешанное с ревностью, глупому, ограниченному псу с его упорным безразличием к собственной безопасности. А потом я понял, что нужно сравнивать только сравнимое, и что родство Пятницы с животными в корне отличается от установленных мною отношений с ними. Звери принимают и понимают его как одного из своих. Он ничем не обязан им и может бездумно пользоваться всеми правами на животных, которые дают ему превосходство в силе и сметливости. Я пытаюсь убедить себя, что таким образом он демонстрирует звериную сторону своей натуры. В последующие дни Пятницы заботливо выхаживал маленького стервятника, которого подобрал после того, как мать по непонятным причинам выбросила того из гнезда. Птенец отличался таким уродством, что одно это могло бы оправдать материнское отвращение. Не будь безобразие свойственно всему семейству грифов. Лысые, кургузы, хромое маленькое страшилище тянуло ко всем жадно разинутый клюв, над которым сидела пара огромных глаз с полузакрытыми фиолетовыми веками, похожими на два вздувшихся гнойных волдыря. Сперва Пятница кидал в этот алчный клюв ошметки свежего мяса. Птенец заглатывал их судорожным всхлипом. Казалось, он готов так же ненасытно глотать все, что угодно, даже булыжники. Однако на следующий день маленький хищник выказал все признаки хвори. Он потерял бодрость, целыми днями дремал, и Пятница, пощупав ему зоб, нашел его слишком твердым и туго набитым. Хотя последний раз птенец ел несколько часов назад. Словом, он явно маялся несварением желудка. Установив это, аруканец оставил тухнуть на солнце кишки козленка. Они долго лежали там, густо облепленные навозными мухами, и удушливая вонь невыносимо раздражала Робинзона. Наконец, в полуразложившемся мясе закопошились мириады белых личинок, и Пятница смог приступить к операции, оставившей неизгладимое впечатление у его господина. Он соскреб раковиной личинки с тухлого мяса и, поднеся ее ко рту, принялся с отсутствующим видом тщательно пережевывать это омерзительное месиво. Потом, склонившись над своим подопечным, выпустил в его разинутый клюв, точно слепому из поильника, что-то вроде густого и теплого молока, которое стервятник глотал, вздрагивая всем телом. Закладывая себе в рот следующую порцию личинок, Пятница объяснил: «Живой червяки, слишком свежие. Птица больной, надо жевать, жевать, всегда жевать для маленьких птиц». Робинзон поспешно ушел, борясь с тошнотой. Но невозмутимая заботливость и логика дикаря глубоко поразили его. Впервые он спросил себя, не являются ли его стремления к душевной тонкости, отвращение и годливость, вся эта сложная нервная организация белого человека, которую он считал последним, драгоценным залогом цивилизованности, мертвым, ненужным балластом, и не следует ли ему решительно выбросить этот балласт за борт своего существования, чтобы начать новую жизнь. Но иногда случалось, что губернатор, генерал, епископ брали верх над Робинзоном человеком. И тогда перед ним вставала картина опустошения и ущерба, нанесенного Пятницей, созданному благоденствию острова. Загубленные урожаи, разбазаренные продукты, заблудившиеся стада, сытые расплодившиеся вонючки и стервятники, сломанные или потерянные инструменты. Это бы еще куда ни шло. Но в действиях арауканца проглядывал определенный смысл, чреватый дьявольскими бесшабашными проделками, непредсказуемыми злыми затеями, которые он в изобилии осуществлял, разоряя все вокруг и вредя даже самому Робинзону. И тогда Робинзон в бешенстве добавлял к длинному списку преступлений Пятницы полосатую мандрагору, воспоминание о которой постоянно мучило его, лишая сна. Именно в этом состоянии бешенства он и сделал себе плетку из сыромятной кожи. Конечно, втайне ему было стыдно за ненависть, столь глубоко укоренившуюся в его сердце. Что же, значит, мало было арауканцу разорить его остров. Он еще и отравил злобой душу своего хозяина. Ибо Робинзона в последнее время посещали мысли, которые он даже не осмеливался выразить словами. Они вертелись вокруг одной и той же темы, естественной, случайной или же не случайной, смерти Пятницы. И вот в таком-то